Глава 18. Желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать, Иса рассказал им такую притчу. В одном городе был судья, который не боялся Всевышнего и не стыдился людей. В том же городе жила вдова, которая постоянно ходила к нему и умоляла: «Защити меня от моего противника». Некоторое время судья ей отказывал, но в конце концов решил: «Пусть я Всевышнего не боюсь и с людьми не считаюсь, но так как эта вдова постоянно надоедает мне, то я разрешу ее тяжбу, иначе она замучит меня своими просьбами». И повелитель сказал: «Слышите, что сказал несправедливый судья? Так неужели Всевышний не защитит своих избранных, которые взывают к нему день и ночь? Неужели он будет медлить с помощью? Говорю вам, он без промедления защитит их. Но когда я, тот, кто был ниспослан как человек, приду, то найду ли я веру на земле?» Тем, кто уверен в собственной праведности и с презрением смотрит на других, Иса рассказал такую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один из них был блюститель Таурата, а другой — сборщик налогов. Блюститель Таурата, встав отдельно от других, молился так: «О Всевышний, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, воры, мошенники, неверные супруги или как этот сборщик налогов. Я пощусь два раза в неделю и даю в храм десятую часть со всякого дохода». А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз к небу поднять, но бил себя в грудь и говорил: «О Всевышний, будь милостив ко мне, грешнику! Говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Всевышним, а не первый, потому что каждый возвышающий себя будет унижен, и каждый унижающий себя будет возвышен». К Исе приносили даже младенцев, чтобы он прикоснулся к ним и благословил. Но ученики, увидев это, не подпускали их. Но Иса подозвал их к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не запрещайте им, потому что Царство Всевышнего состоит из таких, как они. Говорю вам истину, кто не примет Царство Всевышнего как ребенок, тот не войдет в него». Один начальник спросил его: «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему ты называешь меня благим?» — ответил Иса. «Никто не благ, кроме одного Всевышнего. Ты знаешь повеление: не нарушай супружескую верность, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». «Все это я соблюдаю еще с дней моей юности», — сказал он. Услышав это, Иса сказал ему: «Одного тебе еще не хватает. Продай все, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Когда начальник услышал это, он опечалился, потому что был очень богат. Иса посмотрел на него и сказал: «Как трудно богатым войти в Царство Всевышнего! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Всевышнего». Те, кто это слышал, спросили: «Кто же тогда вообще может быть спасен?» Иса сказал: «Невозможное человеку возможно Всевышнему». Тогда Петир сказал: «Вот мы оставили все, что у нас было, и пошли за тобой». Иса сказал им: «Говорю вам истину, каждый, кто оставил дом, или жену, или братьев, или родителей, или детей ради Царства Всевышнего, получит во много раз больше в этой жизни, а в будущем — жизнь вечную». Иса, отведя 12 учеников в сторону, сказал им: «Вот мы идем в Иерусалим, и там исполнится все, написанное пророками о том, кто был ниспослан как человек. Он будет отдан язычникам, те будут глумиться над ним, унижать его, плевать в него, бичевать и затем убьют. Но на третий день он воскреснет». Ученики ничего из этого не поняли. Все, что он сказал, было для них закрыто, и они не догадывались, что он имел в виду. Когда Иса подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой и просил милостыню. Услышав, что мимо идет толпа, он спросил, что происходит. «Идет Иса из Назарета», — сказали ему. Тогда слепой закричал. «Иса, сын Давуда, жалься надо мной!» Те, что шли впереди, стали говорить, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче. «Сын Давуда, жалься надо мной!» Иса остановился и велел, чтобы этого человека подвели к нему. Когда тот подошел, Иса спросил его. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» «Повелитель, я хочу снова видеть», — ответил слепой. Иса сказал ему. «Прозри, твоя вера исцелила тебя». К слепому сразу же вернулось зрение, и он пошел за Исой, славя Всевышнего. И весь народ, увидев это, также восхвалял Всевышнего.